Ты же выдашь нас на первом допросе. Еще до допроса выдашь по дороге в вёшки. Чумаков засмеялся и одобрительно кивнул головой. Он целиком был согласен со словами Фомина. Но Копарин упрямо сказал: «Я должен поехать. Твои остроумные предположения меня не разубедили». «А я тебе сказал, сиди и не рыпайся. Но пойми же, Яков Ефимович, что я больше не могу жить этой звериной жизнью. У меня плеврит и, может быть, даже воспаление легких». «Выздоровеешь. Полежишь на солнышке и выздоровеешь», — Копарин резко заявил. «Все равно я поеду сегодня. Держать меня ты не имеешь права. Уеду при любых условиях». Фомин посмотрел на него, подозрительно сощурив глаз, и, подмигнув Чумакову, поднялся с земли. «А ты, Копарин, похоже, что на самом деле захворал. У тебя должно быть жар большой. Ну-ка, дай я попробую. Голова у тебя горячая?» Он сделал несколько шагов к Копарину, протягивая руку. «Видно, что-то недоброе», — заметил Копарин в лице Фомина. Попятившись, резко крикнул: «Отойди!» «Не шуми! Чего шумишь? Я только попробовать. Чего ты полохаешься?» Фомин шагнул и схватил Копарина за горло. «Сдаваться?» – придушенно бормотал он и весь напрягся, силясь опрокинуть Копарина на землю. Григорий с трудом разнял их, пустив в ход всю свою силу.